В общем, роман продлился после этого совсем недолго. Одно дело, когда тебя страстно обнимают, и ты ждешь неземное наслаждение, а другое, когда у тебя на глазах аккуратно вскрывают пакетик и по-деловому приступают к обыкновенному траху. Любаша была девушкой прямой и, в конце концов, послала своего кавалера куда подальше. Объясняться она не любила, это ее напрягало. Юрк сначала не послушался, хвостом за ней ходил, проходу не давал, Любушкой называл. Но она назло ему завела шашни с мастером Василием. Тому уж 32 минуло. Юрк от обиды и отстал. Еще бы! Куда ему тягаться с наставником, у которого оба практику проходили? Василий был красавчиком-брюнетом с тоненькими черными усами, от которых все девчонки млели. Но и новый ухажер со своим немалым опытом быстро надоел Любане. Все его пошлые комментарии да дурацкие эксперименты вызывали в ней сначала изумление, потом и отвращение. И тут облом ни романтики, ни кайфа. Своему кавалеру Любаш так и сказала: «Тебе лишь бы перетоптаться. Нифига я с тобой не чувствую, одни неудобства». Так он, гад, еще и посмеялся над ней, когда она заявила, что больше не хочет с ним встречаться. Бесчувственным бревном обозвал. «Кому ты нужна? Ни кожи, ни рожи. Еще приползешь ко мне, да поздно будет. У меня тут... На меня тут очередь на год вперед!» Бахвалился он своим небывалым опытом и, как любил приговаривать, эксклюзивным размерчиком. Ничего такого особенного она у него не углядела, хотя рассматривала его уже более подробно, чем Юрку. Любаша иногда себя даже корила, что всякий стыд потеряла. Правда, потом сама себя и оправдывала, что в жизни надо всему учиться. Искусству любви тоже. Не она же виновата, что ей попадаются какие-то неправильные мужики. Так и ушла от своего наездника, без сожаления. Но словечко эксклюзивно ей понравилось, и она пополнила им свой небогатый словарный запас, употребляя чаще всего совершенно не к месту. Окончила Любка колледж, погуляла еще с несколькими пацанами. Да все не те попадались. Ни от кого из них сердце не замирало. А потом решила от матери отца уехать в места, где хорошие деньги можно было заработать, на уральские золотые прииски. Там, в Первоуральске, уже давно окантовался ее старший брат Генка. Золотоискателем был. Списались. Мать сначала возражала, но отец дал добро. Надоели ему Любкины фокусы. Вышла она уже из того возраста, когда можно было ее поздно ночью с ремнем встречать. Решил заботу о ее воспитании переложить на плечи сурового старшего сына. Потому что дома подрастал еще 10-летний Ленчик, от которого стонали все соседи и учителя, а директор школы однажды пообещал отправить его в колонию для малолетних преступников. Нужно было заниматься воспитанием младшего, на двоих сил уже не хватало. Отцу стукнуло 58, и он объявил себя старым и немощным, а всем друзьям жаловался, что растить детей — неблагодарное дело. Одни хлопоты и огорчения от них. А расходы какие? Дети нынче наглые пошли, им дай все и сразу. Ленчик совсем оборзел, повадился карманы папаши обшаривать. Никакой заначки не удается утаить. И, главное, ни в жизни не признается. Брешет отцу прямо в глаза, что тот вчера на карачках приполз. Дескать, деньги-то из карманов и повыпадали. И мать, вместо того, чтобы приструнить паразит, еще его и подначивает. «Учись, сынок, и никогда так не напивайся, как твой папаша». А еще на этих захребетников уходит все здоровье. И в 58 человек себя чувствует на все 80. Государство должно отцам троих детей выдавать пенсию в тройном размере и желательно лет уже в 55. А то с такими детьми вряд ли он доживет до законного пенсионного возраста. Некоторые друзья с ним были солидарны, и каждый раз, празднуя окончание очередного рабочего дня,